Ловко, лохвалил Хельги, посмотрев на недвижно лежащего Нидинга, коему пущенный снаряд угодил прямо в переносицу, чуть пониже открытого шлема из толстых железных полос. Теперь покрепче свяжи его, а уж потом потолкуем, как там остальные. Остальные были ничего себе. Харальд с усердием бешеного берсерка молотил секирой Верзилу, да так, что от палицы того летели щепки, а вот Ингви приходилось хуже. Свисящий, словно плеть, правой руки его капала кровь, а зажатый в левый меч вяло держал на расстоянии противника, сменившего брошенную палицу. Ингви постарался, на короткую рогатину. Да, плоховато дело. Хельги с сожалением покачал головой и обернулся к Снорри. Тот кивнул, раскручивая прощу. Первый удар пришелся по шлему, звон вокруг пошел такой, словно зазвонили разом колокола всех монастырей, когда-либо ограбленных викингами. Второй камешек влетел Верзиле прямо под левый глаз, а третий, промеж ног, да так ловко, что несчастный аж заскакал, высоко подкидывая ноги и гнусно ругаясь. Хельги поднял с земли лук рыжего. «Я предлагаю вам мир», наложив на тетиву стрелу, спокойно предложил он. Верзилы переглянулись. Тот из них, что сражался с Харальдом, видимо, старший, чуть кивнул, и оба, разом отпрыгнув, подняли оружие над головами. «Надеемся на твое благородство, юный ярл», — крикнул тот, что постарше. Видимо, не все верзилы оказывались на поверку глупцами, как говорила о них людская молва. Эти двое глупцами точно не были. Увидев, что произошло с их предводителем, лишь одновременно пожали плечами. «Бывает, вы, люди Хастейна», — то ли спросил, то ли утвердительно произнес Хельги. «Если ты имеешь в виду того, кого называют спесивым, то, да», — дружелюбно улыбнувшись, ответил старший Верзила. «Так, значит, это Хастин собирается напасть на нас», — почесал затылок Харальд Бочонок. «Теперь уже вряд ли», — покачал головой Верзила. «У Хастина всего один драккар, весной его здорово потрепал ютландец. А вы что же оставались с таким Нидингом? Теперь уже не останемся», — твердо кивнули оба. «Лучшие люди погибли или в плену. Думаем поискать себе другого ярла. Хастин не наш вождь, мы прибились к нему в Ирландии. Не нужны ли Сигурду опытные в боях люди? Не знаю». Хельги пожал плечами. «Об этом следует говорить с Сигурдом. Чьего вы рода? Мы из рода ютландца. Я, Горм, а это, мой родной брат Альф. И вы, из рода ютландца, сражаетесь с ним за Хастейна». Сын ярла удивленно переглянулся с друзьями. «Видно, давно разошлись ваши дорожки с вашим же родным ярлом». «То наши дела», — спокойно ответил Горм. «Думаю, ютландец еще пожалеет о том, что прогнал нас, если уже не пожалел. Так вы свяжете нам руки или позволите идти так? Идите», — пожал плечами Хельги. «Вы же дали клятву, дом». Он взглянул на пылавшую крышу, и глаза его округлились. «О, боги, дом. Харальд, Снорри, скорее». Схватив секиры, все, естественно, кроме пленников, принялись дружненько рубить дверь, прерываясь иногда на призывы к находящимся внутри защитникам. «Дескать, кругом свои, пора бы отпирать засовы, не то сгорите». Защитники, впрочем, выбираться наружу не торопились, то ли не верили, то ли задохнулись все в дыму. «Позволь я», — попросил подбежавший Трейль. Хельги отодвинулся от двери. Достав нож, навозник принялся деловито ковыряться в дверных петлях. «Готово», — через некоторое время весело крикнул он. Подняв с земли валяющийся щит, обитый железом, Хельги осторожно заглянул в черное нутро дома. Пахнуло дымом и жаром. «Надо идти», — крикнул Трейли, бросившись к колодцу, смочил водой подобранную тряпицу. Разорвал, протянув половину Хельги, намотал на лицо, сын ярла поступил так же, и, глубоко вздохнув, бросился в дом. В доме, полном густого дыма, обнаружились задохнувшиеся слуги, кашляющий дед со слезящимися глазами и неподвижно лежащая девушка. «Сельма», — сразу узнал Хельги. В синем сборчатом платье, в коричневом сарафане, крашенном корою дуба, дочь Таркеля Бонда, похоже, была мертва. Застывшие, словно бледная маска, лицо, посеревшие губы, закрытые глаза. А может, все затуманилось в сознании Хельги и вновь забили барабаны. Не сознавая, что делает, он опустился на колени и, припав губами к полураскрытым губам девушки, начал с силой вдувать в ее легкий воздух, одновременно нажимая руками на грудь. И раз, и два, и три. Толпившиеся вокруг соратники, широко раскрыв глаза, в ужасе смотрели на явно сошедшего с ума Хельги. Целовать мертвую, да еще и обнимать ее, да, это уж никуда не гоже. А сын ярла, не обращая никакого внимания на застывших изваяниями друзей, продолжал свое непонятное дело. Продолжал до тех пор, пока ресницы Сельмы не дрогнули и из груди не вырвался легкий вздох. Жива, оторвался от губ девушки Хельги, обвел все присутствующих счастливым радостным взглядом. Слава богам, жива. Глава 14. Поединок. Спешат бойцы на сходку мечей, быть ей, решили, у склонов. Старшая Эдда, первая песня Хельги, убийца Хундинга. Июнь 856 года, Биллистфьорд. Было раннее утро, тот самый час, когда затихли уже все ночные шорохи, но ничего, ни единый звук, не выдавало приход нового дня. Над фьордом клубился зеленовато-белесый туман, густой, непроницаемый, гулкий. Наползая на берега, туман растекался по низменностям липкой овсяной кашей, стекал во враги, медленно, но верно подбирался к ручью. По всему и день ожидался такой же туманный, пасмурный, солнце всходило в густых облаках, а сумрачное низкое небо затянули серые тучи, вот-вот готовые пролиться дождем. В этот час далеко по всей округе разнесся стук копыт, и небольшой отряд всадников, пригнувшихся к гривам коней, выскочив из леса, промчался по старой дороге вдоль радужного ручья и вновь скрылся в лесной чащобе. Часовой на недавно сложенной из камней башне в усадьбе Сигурда, кажется, это был Снорри, услыхав стук копыт, напрягся и пододвинул губам огромный рог, висевший на специальной балке. Миг, и все обитатели усадьбы будут разбужены низкой угрюмой нотой, напоминавшей мычание рассерженного быка. Часовой набрал в легкие побольше воздуха. Стук копыт затих вдалеке за ручьем, так же внезапно, как и послышался. Что ж, пожав плечами, воин отвел рог в сторону и поправил на плече лук, а всадники проскакали, петляя, по темному лесу, выбрались на дорогу и свернули к длинному озеру с топкими болотистыми берегами, поросшими молодым камышом и реденькими ивами. За озером виднелись сквозь уходивший туман серые крыши строений. То был хутор хозяйки Курит, вдовы одного из бондов и дальней родственницы Таркеля. Подъехав лесом к самому хутору, всадники остановились. В серых, с навершьями, шлемах, в добрых кольчугах и кожаных панцирях, некоторые, с круглыми деревянными щитами, выкрашенными в красный цвет и оббитыми железными полосками, все с копьями, мечами, секирами. Один из воинов, в кольчуге и золоченом шлеме, поднял вверх руку, остальные столпились вокруг, выслушивая указания. Затем кивнули, и несколько всадников понеслось в обход хутора, а двое, спешившись, перелезли через каменную ограду и, оглядываясь, побежали через двор к воротам. Хозяйка Курит, видимо, не обращала никакого внимания на возможные опасности, да таковых и не видали тут уже давно. Ну, появлялись, бывало, в лесах шайки бродяг, однако не настолько многочисленные и дисциплинированные, чтобы напасть на усадьбу, полную вооруженных людей, слуг и прочего народа. Вот и привыкли на хуторе Курит к спокойной жизни, даже часовых не выставили, а единственный сторож-мальчишка храпел себе в копне желтого прошлогоднего сена. Его сначала разбудили, ведь недостойно викинга убивать спящих, а затем сразу и закололи длинным узким кинжалом, ударив прямо в сердце. Парень лишь чуть дернулся, ничего не понимая, а из уголка рта его потекла на гнилую солому темно-красная ниточка крови. Въехав во двор, предводитель в золоченом шлеме поднял над головой огромных размеров секиру и молча опустил ее вниз. Так же беззвучно, не издавая никаких воинственных криков, воины выбили двери и ворвались в дом. Он был такой же, как и все дома в округе, дом тетки Курит, длинный, вытянутый, с покрытой дерном крышей, похожий на перевернутый кверху килим корабль. Нападавшие действовали стремительно и быстро, не гася тусклых светильников, самим бы ничего не было видно, принялись колоть копьями налево-направо, туда, где на широких лавках спали родичи Курит, и только тихие предсмертные стоны раздавались по сторонам в этот утренний час. Тут уж викинги не считались с честью, нападение совершено, многие, попытавшиеся было оказать сопротивление, те, кто спали у самого входа, тут же были убиты, ну а, раз остальные не захотели проснуться, это уж их дело. Они что, глухие, ни звона мечей, ни стона раненых не слышат? Что ж, тем хуже для них. Впрочем, не все протекало так гладко. В доме Курит тоже было не так уж мало воинов, а настоящему викингу собраться, только подпоясаться, да и собираться-то не надо, схватил со стенки висящий там меч или секиру, и вперед, в битву. Бей нидингов! Схватив прислоненное к балке копье, грозно закричала сама хозяйка. Едва проснувшаяся, с длинными седыми волосами и крючковатым носом, Она напоминала злобную фурию, однако копьем действовала умело, ловко насадив на него одного из не ожидавших такого отпора нападавших. «Ага», — возопила Курит, собирая вокруг себя немногочисленных уцелевших защитников. «Да поможет нам один». Она ловко отбила древком летящую секиру и, в свою очередь, метнула копье с такой сокрушительной силой, что то насквозь пронзило шею врага. Ободренные этим успехом, обороняющиеся перешли в контрнаступление. Размахивая мечами и секирами и издавая устрашающие вопли, они попытались прорваться к выходу. И в какой-то момент им это вроде бы удалось. Удалось бы, если бы в дверях не появилась мощная фигура вражеского вожака. Двумя ударами огромной секиры он напрочь раскроил черепа защитников и остановился прямо напротив Курит, словно нехотя отбив удар ее меча. Та вдруг остановилась, пристально всматриваясь в лицо врага, полускрытое шлемом. Однако рыжую бородищу шлем скрыть не мог. «Я узнала тебя, Бьярни Альфсин», — гулко сказала Курит и презрительно бросила меч к ногам вражеского вождя. «Ты убил всех моих родичей, убей же и меня. Но знай, я приду за тобой из другого мира». С этими словами Курит прыгнула на Альфсина, словно разъяренная рысь, и, изрыгая ругательство, вцепилась сильными пальцами в шею. «Ах ты ж, старая дура!» — захрипел не ожидавший подобного Бьярни и, с силой оттолкнув от себя женщину, снес ей голову мощным ударом секиры. Вместе с Курит полетел на землю амулет на золотой цепочке, сорванный несчастной с шеи врага. Амулет в виде молота Тора, когда-то потерянный в водах радужного ручья сыном Сигурда Ирла. «Что стоите?» Отшвырнув катящуюся по земляному полу голову ногой, Бьярни Альфсин строго взглянул на соратников. «Убивайте всех, даже младенцев. Помните, никто не должен остаться в живых. И торопитесь, мы должны вернуться домой до обеда». Вскоре все было кончено. Добив раненых, и своих, и чужих, отряд Бьярни Альфсина быстро скрылся в лесу. Одни трупы остались лежать во дворе некогда богатого дома, а от подожженной усадьбы поднялся высоко в небо густой черный дым. Никто не остался в живых, ни женщина, ни старик, ни ребенок, никто, кто бы мог рассказать о случившемся. Лишь в лесу, у самого озера, увидев всадников, нырнула, как была, в воду, Сельма, дочка Таркеля Бонда, предварительно хлопнув по крупу лошадь. Та понеслась вскачь, и несколько воинов, отделившись от отряда Бьярни, понеслись следом. Затем вернулись, догнали остальных, ведя на поводу лошадь. Бьярни остановился было, подозрительно осматривая окрестности, потом вдруг схватил себя за шею, выругался, не найдя амулета, затем ухмыльнулся, махнул рукой и, пришпорив коня, понесся к лесу. Дождавшись, когда гулкий топот копыт затихнет далеко за лесом, выбралась на топкий берег Сельма. Сняла тонкое шерстяное платье, выжила, хотела было чуть подсушить на ветру, повесив на ветках, да, повернув голову, увидела черный дым над хутором тетки своей, Курит. Вскрикнув, девушка быстро натянула платье и, полная нехороших предчувствий, направилась к хутору. Как раз в этот момент из-за дальних отрогов гор спускались к дороге трое. Двое верзил, сбежавших под шумок от сына Сигурда Ирла и ускалицы Конхабар Ирландец. Выйдя к Ерунд-озеру, остановились. «Хорошенькие дела творятся у вас на хуторах», — кивая на дым, усмехнулся старший верзила, Горм, а Ирландец только удивленно присвистнул да прикинул про себя, кто бы это мог натворить таких дел. Они осторожно приблизились к горящему хутору и замерли, затаившись в орешнике. На хуторе был кто-то живой, и этот живой плакал, вернее, плакала. Конхабар-ирландец бесшумно подкрался ближе, спрятался за оградой и махнул рукой, подзывая остальных. В три бесшумных прыжка верзилы оказались рядом. «Похоже, нам стоит побыстрее убраться отсюда», — почесал бороду Горм. «Видите девку?» — обернулся к верзилам ирландец. Те дружно кивнули. «Хватайте, только тихо и, главное, быстро». Весть о том, что какой-то нидинги, перебив всех, сожгли хутор Курит, достигла усадьбы Сигурда уже к полудню. Покрытый дорожной пылью вестник, один из людей Таркеля, передав тревожную весть, без сил повалился на лавку. Сердобольная Ефинда поднесла гонцу воды, тот жадно припал губами к чаше и пил долгими глотками. «Наверное, это дело рук Хастейна», — с угрозой в голосе произнес Сигурд и приказал быть начеку. Впрочем, все знали это и без его указаний. Слишком многие в Биллистфьорде помнили прошлые набеги спесивца. Хельги с младшей дружиной вызвался прочесать дальний лес и предгорья у Ерунд-озера. Идею это поддержали и Вилунд с Сигурдом Ирлом. Последний, правда, поначалу высказался за то, чтобы послать в леса не только молодежь, но и старых испытанных воинов. Затем, подумав, согласился с кузнецом, испытанные воины пригодятся и в самой усадьбе, мало ли что случится, ищи их потом по лесам. Гордый доверием отца и учителя, Хельги, облачившись в серебристую кольчугу и алый английский плащ, тут же и выступил, собрав охочих людей из числа молодых. Харальд Бочонок, Ингви Рыжий Червь и Снорри ехали рядом с вождем. Позади, чуть подстав, скакали парни с хуторов, не все, некоторые пошли за Фридливом, который тоже собрал свою небольшую дружину. Конечно, была она гораздо меньше, чем дружина Хельги, но и то хлеб. Тем более, что главное было проявить себя, а затем, с течением времени, и переманить чужих воинов. Все это хорошо понимал и сын Ярла, ни на миг не забывая о так и не успокоившемся до конца конкуренте. Он и сам бы на месте Фридлиева не успокоился. Прослышав о двух дружинах, зашевелились и альфсины. Старший, Скиольд, как наиболее авторитетный из братьев, лично объехал все ближайшие усадьбы, а на дальние хутора послал гонцов с вестью. Собрали день недоносков аж две дружины, а толку-то от них, ежели что, чуть, опыта ведь никакого, одна молодежь желторотая, нет, уж на этих надежды напрасны. Разве по силам им справиться с опытнейшими воинами Хастейна? Другое дело, испытанные бойцы, закаленные во многих битвах, воины из рода альфсенов. Правда, мало их, так ведь всю молодежь, по решению Тинга, нужно передать под начало славного и хитромудрого Скильда, тогда уж точно, никакой Хастин не страшен. А то, что выходит, младшая дружина, больше, чем все ополчения, да и две их, по сути, дружины-то, а командует кто? Те, у кого молоко на губах не обсохло, уж они накомандуют, мало вам, что люди спесивца, они, больше некому, буквально только что сожгли и разграбили хутор хозяйки Курит. Так ждите еще. От молокососов этих, Хельги и Фридлиева, ждать настоящей защиты нельзя. Несерьезный народ, им бы еще в игрушки играться. Вот хорошо бы собрать поскорее Тинг да выбрать всем миром настоящего Хевдинга, Скиельда Альфсина. Пусть старшим над всем ополчением будет, ума хватит с избытком. А что же касается молодых, так и для них вождь найдется, известный всем своей смелостью Бьярни. Да, пусть несколько необуздан, зато щедр. Не верите? Так спросите у его воинов. Те, как один, подтвердят. Бьярни, щедрый на кольца, как истинный ярл. Заодно, пока готовимся к отпору, можно и с землицей разобраться, чтоб сто раз не собирать тинг. Луга вот, что за лесом у старой дороги, да землица убитой Курит, что порушена сейчас ворогом, она ведь когда-то роду альфсенов принадлежала. Так, пожалуй, можно ее сейчас вернуть. А кому больше-то? Кто еще дальние хутора от врагов защитить сумеет? Молодежь сопленосая, что ли? Ага, ждите, ждите. Нет, не такие уж дурни живут на дальних хуторах, чай, знают. Братья альфсины, самолучшая им защита. Больше некому, Сигурд Ярл стар, да и воинов у него мало, только и смогут защитить, что свою собственную усадьбу, и то, как сложится. Таркиль, ну, об этом и говорить смешно, людей у него еще меньше, чем у Сигурда. Свейн Копитель Коров, ГМ, тот давно на альфсенов смотрит, сыну вот только потакает чрезмерно, ну, так-то никогда исправить не поздно. Вот курвы, только и прошипела хозяйка Гудрун, узнав о притязаниях альфсенов на земли хутора Курит. На ту землицу-то наш род куда больше прав имеет. А что касаемо лугов за лесом, так это же наши кровные луга. И ты, о, мой ярл, будешь все это терпеть? Посмотрев прямо в лицо Сигурду, Гудрун ожгла его взглядом. Не время сейчас ссориться с альфсенами. Покачал головой тот, не время, а когда будет время, не уставала заедаться Гудрун, чувствовала, что недолго еще протянет Сигурд, так хоть перед смертью решил бы проблемы, когда отразим атаку спесивца, твердо ответил Ярл, и не раньше того, он задумался, посмотрев на игравшие в очаге пламя, потом поднял голову, ну, конечно, если альфсины совсем взорвутся, мы терпеть не станем, дадим отпор, вернется Хельги, предупрежу, Хельги. Презрительно усмехнулась Гудрун, как бы его самого от альфсенов спасать не пришлось. Поднявшись с лавки, она вздохнула и направилась к выходу. В распахнутую дверь врывались свежие запахи лета. Поправив лямку сарафана, Гудрун прошлась по двору, придирчиво проверяя работу слуг, затем подошла к дальней ограде, сложенной из серых камней, и, прислонившись к старой липе, задумалась, устремив взгляд к дальнему лесу. Ствол бы узловатый, шершавый, теплый, а дальний лес, видневшийся за недавно прореженными соснами, тонул в голубовато-зеленой дымке. Рядом с липой, над кустами шиповника, жужжали пчелы, а где-то совсем рядом, за оградой, в траве, деловито пересвистывались перепелки. Бежали по небу редкие облака, вот уже и солнце пошло к закату, а Гудрук все стояло, непривычно задумчивое, все смотрело в сине-голубую даль. Кто грезился ей там, за деревьями? Канхабар-ирландец, а в дальнем лесу все было спокойно. Сколько ни рыскали вокруг Ерунтозера дружинники Хельги, так и не встретили никого, кроме бывшего раба тролля с большой вязанкой камыша за плечами. «Собираюсь, наконец, покрыть крышу в своей хижине», — с улыбкой пояснил он, а на вопрос, не видел ли кого чужого, лишь отрицательно качнул головой. «Нет, никого чужого в округе не наблюдалось, а из необычного. Слышал, что хутор курит пожгли, видимо, люди Хастейна», — вспомнил тролль необычное. «Ну, так об этом вы, верно, и без меня знаете». Хельги кивнул, задумчиво перебирая поводья. Белый жеребец его фыркнул, нетерпеливо перебирая ногами. «Поедем к Таркелю», — решительно махнул рукой сын Ирла. «Может, он чего знает?» Скакать решили в обход, вокруг Ерунтозера, через сожженный хутор несчастный курит. Вдруг и там что высмотрит, ведь что получалось? Получалось, что люди Хастейна Спесивого, напав на Снольдихольм, на этом не успокоились и сожгли хутор курит, перебив там всех. Но, не слишком ли их мало для такого дела, они и на усадьбу Таркеля-то напали, заранее зная об отсутствии там воинов. Интересно только, кто их об этом предупредил? А ведь предупредил, точно, сами бы наобум не сунулись, в пятером-то. Тем более невероятно, чтобы эти же люди решились вдруг напасть на курит, где людей хватало. Может, получили подмогу от Хастейна, ГМ, а ведь море от хутора курит довольно-таки далеко. Не успел бы Хастейн выслать подмогу, да и до него самого сначала добраться надо. Сутки бы прошли, это, как минимум. А еще потребовалось бы время для того, чтобы подготовить нападение, все рассчитать, прояснить пути отхода. И все это быстро, да так, что никто ничего. А если это люди Хастейна, то им явно нужно к морю, к кораблям, или к корабли. Пленные верзилы, кажется, говорили, будто один корабль и остался у разбойного Ирла после разборок с Рюриком Ютландцем, будущим Хельгиным родственником, давно уже сватался ютландец к сестрице Евфинде, и та, похоже, была бы не прочь стать женой удачливого косматобородого Ирла. Значит, к морю им нужно было бы возвращаться после разграбления хутора Курит, а к морю от тех мест две дороги, севером, мимо Снольдихольма, либо южнее, рядом с усадьбой Сигурда. И в том, и в другом случае вражьи силы уж никак не могли проскользнуть незамеченными, тем более, с добычей. Что в усадьбе старого Ирла, что в Снольдихольме у Таркеля, народишко, опасаясь все того же Хастейна, в последнее время нес службу не за страх, а за совесть, по крайней мере часовые на башнях не спали. Нет, никак бы не проскользнули враги, никак, если это и вправду люди Спесивого Хастейна. А вот, похоже, получается, что и не они это вовсе. А тогда кто же? Обыкновенные бродяги? Тоже не похожи. Уж слишком организованы, да и куда ушли? Значится, не викинги Хастейна это и не бродяги. Значится, кто-то из своих подлечил. Однако зачем? Хельги придержал коня, обернулся, случайно встретившись взглядом со Снорри. И тот вдруг замер, увидев в глазах вождя и друга искорки страха. Нет, это не был страх перед битвой, этот страх был чем-то иным, тоскливым ужасом перед непознанным. Хельги ощутил его тогда, когда думал, когда мыслил, рассуждал, сопоставлял факты, используя логику и опыт, так, как никогда не смог бы мыслить и рассуждать обычный 15-летний подросток. Все мысли, все поведение юного сына Сигурда Ирла были мыслями взрослого человека. Хельги подспудно ощущал это, ощущал и боялся, как боялся первобытный человек бури, грозы и града. Словно кто-то сидел в нем, кто-то мудрый, или, нет, не так, более взрослый. И это состояние, раньше приходившее редко, только в момент зыбкой границы меж сном и бодрствованием, либо в миг, требующий подъема душевных и физических сил, теперь оно появлялось все чаще. И все чаще сын Ерла задавал себе пугающий вопрос, а он ли это, Хельги, так рассуждает, так мыслит, так действует, или, может, вселилось в него нечто из мира нелюдей, как боевое безумие вселяется в берсерков. Справившись с внутренним страхом, Хельги подмигнул Снорри, подогнав коня, вылетел к воротам сожженного хутора. За ним последовала дружина, подбадривая себя выкриками. Увидев еще дымящиеся разваленные трупы, Все притихли, остановились, спешились. Коровник, амбар и прочие деревянные постройки выгорели напрочь, так, что остались одни головешки. Дом, полувросший в землю, практически уцелел, вернее, уцелели только обложенные камнями стены да земляная крыша, местами, правда, успевшая провалиться. Из темного провала дверей пахнуло дымом и сладковатым запахом разлагающихся трупов. Видно, и внутри не все успело сгореть. Снорри остановился у входа и вопросительно оглянулся на Хельги. Тот кивнул, и малыш ловко, словно мышь, юркнул в дом. Некоторое время его не было, и все напряженно ждали, пока наконец не появилась словно из-под земли измазанная углем физиономия. Там, внизу, одни убитые, вытерев рукавом слезящиеся от дыма глаза, сообщил Снорри. Остальное все сожжено, да темно, не видно. Надо поискать что-нибудь из оружия и внимательно осмотреть убитых, вдруг кого опознаем, высказал дельную мысль Лингви Рыжий Червь, и сын Ярла кивнул, соглашаясь. Он и сам собирался это предложить. Все разошлись по двору, а Снорри опять нырнул в дом. На этот раз за ним последовал Ингви. Чужих нет, осмотрев двор, решительно сообщил Рагнар, парень из соседнего хутора. Видно, забрали с собой. Милая предосторожность, усмехнулся сквозь зубы Хельги. Совсем не похожая ни на бродяг, ни на Хастейна. Им такого так стесняться, он скрипнул зубами, понимая, что не обмануло его внутренние чувства. Внутренние чувства, если можно было бы так называть то, что происходило иногда в его голове. Да, это именно кто-то из своих, из жителей Биллистфьорда. Цель подобной провокации ясна. Власти нажива, сиречь, спорные земли, альфсины, свиин-копитель коров, да кто угодно, включая Таркеля и самого Сигурда, вернее, Гудрун, та вполне могла провернуть подобное и без ведома старого Ярла. Слышь, Хельги, взгляни. Малыш Снорри тронул молодого Хевдинга за плечо. Я никому пока не показывал. Даже Ингви, оглянувшись, тихо продолжил он. Кажется, такой был у тебя. Снорри разжал руку. На узкой, почти совсем еще детской, ладошке его вспыхнул золотом амулет. Мьёльнир, волшебный молот Тора. Хельги сразу узнал его. Вон, на краю золотинка отколота. Его амулет, оставленный на дне радужного ручья после схватки с Бьярни Альфсеном. Видно, Бьярни его и подобрал потом. Значит, альфсины вполне могли, вполне. Хоть и глуп Бьярни, да зато старший его братец, Скиольд, умнее умного. К тому ж хитер, льстив, коварен, и умеет проигрывать, затаив зло, как он поступил тогда, на Судетинга. А вдруг, не альфсины? Мало ли кому мог попасться на глаза амулет, вынесенный течением на песчаный берег ручья? Может, и кому-то из местных, ныне, увы, погибших? Нет, один амулет, это еще не улика, однако на определенные мысли наводит, вполне. Помолчи пока о находке, Снорри, попросил сын Ярла, тщательно пряча амулет за пазуху. Малыш кивнул, проведя себя пальцем по горлу, мол, не расскажет никому, хоть режь его на куски. Хельги шутливо ткнул его кулаком в бок, подмигнул и прыгнул в седло. Едем. Срезав путь лесной тропкой, всадники Хельги выехали к горным пастбищам Сигурда, так называемым верхним лугам. Густо усыпанные желтыми одуванчиками, полные сочной зеленой травы, луга тянулись горной террасой, полого спускаясь к лесу. От леса пастбище отделяло плетеное изгородь и колючие заросли можжевельника. На лугу паслось стадо коров голов в 30. Рядом с изгородью находился старинный межевой камень, с высеченными на нем охранительными рунами. До половины вросший в землю, он казался незыблемым стражем вековой собственности Сигурда Ярла. Казался бы, если бы не блестевшие на солнце вражеские шлемы. Именно вражеские, чьи же еще, кому, кроме заклятых врагов Сигурда, придет в голову выкорчевывать межевой камень. А именно этим черным делом и занимались сразу четверо спешившихся воинов. Часть всадников отгоняла коров к лесу, связанные пастухи угрюмо толпились у изгороди. Заправлял всем этим непотребством высоченный здоровяк с буйной рыжей бородищей, торчащий во все стороны. Бьярни Альфсин. Хельги сразу узнал его, еще бы не узнать. Ах, вот он, собака, чем занимается. Нагло захватывает чужие земли. И разграбление хутора курит, скорее всего, его рук дело. Что же делать? Первым желанием Хельги, конечно же, было немедленно атаковать Бьярни и его людей. Он так и поступил бы, если б был обыкновенным 15-летним юношей. Однако и тут вдруг проявил несвойственную годам мудрость. Стойте. Он поднял руку, не дав своей дружине полностью показаться из леса. Харальд, Ингви, Снорри, со мной, остальным спешиться и затаиться, сидеть и ждать, действовать только по моему знаку. Дружинники молча кивнули и быстро исполнили приказание своего вожака. Сам же Хельги, в сопровождении верных друзей, выехал из-за кустов и медленно поехал к лугу. Бьярни заметил их, мигнул своим людям, подбоченился и насмешливо ждал. Людей у него было раза в три больше, чем вся дружина Хельги. Старые, испытанные в боях воины, не раз выступавшие верными помощниками Альфсенов в самых неблаговидных делах. Напасть на таких, погубить всю дружину. Ну, если и не всю, то большую часть, точно. И с кем тогда останется Хельги? Хоть и дружина без вожака, толпа бродяг, но и вождь без дружины, пустое место. Я вижу, вы по ошибке забрались в чужие земли, подъехав ближе к Альфсену. Вместо приветствия громко произнес Хельги. Напрасно стараетесь. А может, и не напрасно, презрительно посмотрел на него Бьярни. Это ведь давние земли нашего рода, и вам стоит скорее убраться с них по добру по здорову. Он цинично ухмыльнулся и бросил красноречивый взгляд на своих воинов, деловито обступивших незваных гостей полукругом. Сын Ярла тоже улыбнулся Альфсену, причем не менее цинично, и, неожиданно для того, негромко свистнул. И тут же, из лесу, из-за кустов, с предгорий, буквально отовсюду раздался ответный разбойничий посвист. Словом, складывалось такое впечатление, что пастбище было полностью окружено изрядным количеством воинов. Люди Альфсена почувствовали себя неуютно, заглядывались, загалдели, а некоторые, это было хорошо видно, незаметно подались в противоположную от леса и изгороди сторону. Бьярни недовольно засопел, глаза его налились кровью. «Ты, Хельги, сын Сигурда, вор и жалкий нидинг, не в силах сдержать злобу», громко выпалил он, вытаскивая из ножен меч. Хельги вздрогнул. Не такой виделось ему завершение встречи, но, что ж, оскорбление нанесено, и смывается оно только кровью. «Я вызываю тебя на бой, Бьярни Альфсен», гулко сказал он, «на честный поединок. Если победишь ты, эти земли будут твоими, если нет, они останутся в собственности Сигурда Ярла». Воины из дружины Бьярни одобрительно зашумели. «Хорошо», — сказал сын Сигурда, — «поступил, как настоящий викинг». Добровольные помощники с обеих сторон быстро разметили выбранное для поединка место. С трех сторон его ограничивали кусты и серые полукруглые валуны, а с четвертой — глубокий овраг с текущим по каменистому дну узким ручьем. «Камни, кусты и овраг», — громко возвестил кто-то из воинов Бьярни. «Заходить за них запрещается. Битва до первой крови, до глубокой раны, насмерть, насмерть». Усмехнувшись, зло прищурился Бьярни, откидывая прочь шлем. «Насмерть», — эхом повторил Хельги не менее зло. «Бьярни нужно было убить, это не вызывало никаких сомнений ни у Хельги, ни. Слишком много зла сотворил младший Альфсен, особенно в последнее время, и за все сотворенное должен был ответить, ответить именно сейчас. И, если есть на земле справедливость, орудием ее должен был стать Хельги, сын Сигурда Ярла. Оружием поединка выбрали меч, хоть Бьярни явно предпочел бы секиру, да, услыхав про меч, согласно махнул рукой, сплюнул презрительно, явно не считал Хельги за опасного соперника. Полетели на траву кольчуги и туники, чтоб все по-честному, без обмана, да. Сын Ярла явно проигрывал младшему Альфсену по комплекции. Тот, здоровенный, с шарами мускулами, перекатывающимися под бледной, покрытой мелкими веснушками, кожей, со шрамами на груди, славными следами былых битв, с рыжей, буйно развивающейся на ветру бородищей. И Хельги, да, поджар, как хорошая охотничья собака, высокий, хорошо сложенный, вроде бы тоже мускулист, в общем, выигрывал бы в сравнении со сверстниками, пусть даже и с Фридливом, но только не с Бьярни. Давид и Голиаф, то есть наоборот, Голиаф и Давид. Бьярни весело улыбался. Исход боя не вызывал у него никаких сомнений, как не вызывало их и у всех его воинов, и даже у части дружинников юного Хевдинга, притихших в ожидании неизбежного. Хельги почувствовал это, обернулся, ободряюще подмигнул своим, а стоящему с похоронным лицом малышу Снорри даже скорчил смешную рожу и показал язык. Снорри не выдержал, улыбнулся. Улыбнулся и толстяк Харальд, он вообще не умел долго грустить, а день без хорошей шутки считал навсегда потерянным. Ингви рыжий червь ободряюще хлопнул Хельги по плечу и отошел, кивнув воинам Бьярни. Кто-то из них тоже кивнул в ответ и махнул рукой. Начали. Бьярни Альфсен медленно и неотвратимо попер на Хельги, словно рыжебородый айсберг. Он больше не смеялся, не щурился презрительно, глаза его, маленькие, глубоко посаженные, злые, излучали смерть. Подобравшись ближе, сходу нанес молниеносный удар, умел работать мечом, этого не отнимешь, только лезвие сверкнуло в лучах вечернего солнца, запутавшегося в вершинах сосен. Удар был страшен и неминуемо разрубил бы сына Сигурда пополам, от шеи до копчика, если бы Хельги, конечно, стал его дожидаться. Ага, как же, ищите дурака. Застыл на мгновение, следя за клинком, как учил Вилунд, и, когда безжалостное лезвие, ускоряясь, со свистом пошло вниз, быстро, но плавно, переместился вправо, и тут же, в свою очередь, нанес удар. Нет, положительно, Бьярни был отличным бойцом. Как он ухитрился сделать мечом столь хитрый финт, известно одному Локи, коварному богу. Но сумел таки отбить выпад соперника, лишь на груди осталась тонкая, быстро краснеющая царапина. Альфсин шумно выдохнул, как выдыхает рвущийся в бой бык, и, перебросив меч в левую руку, снова бросился в атаку. Меч в руке его засверкал, словно молния, словно жаркое июльское солнце, отражающееся в журчащих водах ручья. Хельги был готов к этому. Недаром Вилунд учил его сражаться обеими руками и, что правша, что левша перед ним, не имело для сына Ярла никакого определяющего значения. Он лишь усмехнулся про себя да покрепче сжал губы. Что ж, верти, верти свои мельницы, рыжая борода, тупой котелок, если надеешься здесь кого-то загонять, так это зря, вряд ли получится. Уроки Эгиля тоже не прошли даром. Хельги пока особо не рыпался, берег дыхания и силы. Однако, когда представлялся удобный случай, немедленно контратаковал. Только делал это незаметно и очень быстро. Удар, отскок, удар, уклонение. Со стороны могло показаться, что сын Ярла начинает понемногу уставать, не в силах вынести яростные непрекращающиеся атаки Бьярни, а тот уже ломился напролом, с такой частотой размахивая клинком, словно косил высокую стерню. После первой же царапины, оставив мысль поиграть с соперником, словно кот с мышью, Бьярни решил побыстрее расправиться с ним одним хорошим ударом и был крайне раздосадован, удара-то не получалось. Слишком вертким оказался этот Хельги, прямо вьюн какой-то, а не воин. Ладно, посмотрим, долго ли ты продержишься. Хельги сразу почувствовал, когда противник изменил тактику, то шерудил мечом, словно траву косил, а тут вдруг затаился, заходил кругами, словно рысь вокруг попавшей в капкан добычи. Ясненько, решил взять измором. Ну-ну, надо бы ему в этом помочь. Нанеся несколько ударов, Хельги тяжело задышал, так, чтобы слышал Бьярни, и нарочно подставил под лезвие вражеского меча левую руку. Подставил-то нарочно, а вот убрать еле успел. Уж слишком проворным оказался Бьярни. Брызнула кровь, упали на вытоптанную траву крупные красные капли. Хельги побледнел, не рассчитал все-таки. А Бьярни уже торжествовал победу. Уже снова размахался мечом, снова бросился в последний натиск. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть, вот-вот. Будь внимательным, мальчик, используй местность. Вихрем пронеслись в голове Хельги слова Вилунда. Юноша задумался, отбил очередной удар. Вообще, отбивы были не характерны для клинкового боя, клинки были слабые, хоть и верил сын Ярла в силу своего меча, да ведь, похоже, и у соперника был не худший, явно работы франкских мастеров, добытой в одном из набегов. Ни на миг не упуская из виду врага, боковым зрением Хельги внимательно осматривал местность. В мозгу словно бы отпечатывались моментальные снимки. Кусты, камни, камни, кусты, пустошь. А за пустошью что? Кажется, овраг, овраг. А вот тут тоже удобный камешек. И трава вон у лужи. Вроде бы грязная, скользкая. Нет, все же недостаточно скользкая. Ладно, словно бы оступившись, сын Ярла упал на землю, неловко зацепив рукой лужу, и сразу вскочил на ноги. А вместо, где он только что лежал, тут же воткнулся дрожащий клинок. Люди Альфсенов обидно захохотали, посмотрев на забрызганного грязью Хельги. Уж слишком жалко тот выглядел. Добивая его, Бьярни, послышались выкрики. Давай, юные дружинники. Хельги покрепче стиснули губы. Мы сразимся с ними. Обернувшись к Харальду, сквозь зубы прошептал Снорри, и умрем вместе со своим вождем. Твои слова, слова викинга, малыш, так же тихо, без всяких обычных ухмылок, ответил Харальд и крепко сжал Снорри плечо. Мы так и поступим, если... Смотри, смотри, он заманивает рыжего во враг. И действительно, Хельги, время от времени делая резкие выпады, явственно перемещался к оврагу, так, что каменистый обрыв постепенно оказывался за спиной соперника. Это хорошо было видно зрителям, А вот что касаемо Бьярни, нет, тот вдруг остановился, презрительно хохотнул, видно тоже разгадал нехитрый в общем-то маневр, поднял меч, отступил влево, и тут вдруг вроде бы выдохшийся Хельги набросился на него боевым соколом, казалось, откуда и силы взялись, удар слева, отскок, удар справа, снова слева, и справа, а теперь сверху, на,